Пучков возвратился в 1760 году и донес иностранной коллегии, что черногорцы находятся в крайнем беспорядке, не имеют никаких у себя добрых учреждений, законов и обычаев, живут в междоусобии и вражде, начальству своему непослушны, а начальство печется не об их пользе, а только о собственной корысти. Так архиерей Василий старался всякими хитростями и обманами выманить у него Пучкова привезенные им деньги и для показания своего мнимого кредита приводил к нему самых простых людей, называя одного князем, другого боярином, третьего боярским сыном. Начальники черногорские мало или почти ничего не толковали о России, а русские деньги расходились по немногим рукам между начальническими родственниками. Правосудия на Черной горе не знают, ибо каждый дому и фамилии своей высший судья и властелин. В ссорах управляются поединками, друг друга режут и застреливают, а потом убегают в другие области. Сильные фамилии притесняют слабые. Если убийца имеет многочисленную фамилию, то и дома живет покойно, а потом с помощью денег мирится. Примирителями бывают архиереи с прочими, которые и сами при таких случаях не преминут попользоваться, а иногда между воюющими и огонь раздувать не откажутся. Черногорцы вообще очень непостоянны, склонны к грабежам и наполнены самовольством. В догматах веры народ этот немало не сведущ, ограничивается крестообразным поклонением и содержанием постов. Пучков, однако, закончил свое донесение тем, что хотя черногорцы народ дикий, но добрым предводительством и нравоучительным наставлением можно из него со временем, хотя и с трудом, нечто доброе сделать, к чему никто более способствовать не может, как их два архиерея, так называемые черногорские повелители. Стою токмо кондицию, чтоб архиерей Василий, от естества человек неспокойный, невместно честолюбивый, сребролюбивый и возмутительный клеветник, между ими не был».